Скажите мне в любезности со мной пройти слегка туда, сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания. Глава седьмая. Великая стройка коммунизма. Шел 1950. Последний год одного из самых страшных, самых трагических десятилетий 20 века. В то время, когда в поверженной Германии на берегах Рейна зарождалось экономическое чудо, в стране победившего социализма осуществлялись дерзновенные планы советского народа. На берегах Волги разворачивалось строительство гигантского гидроузла. Именно тогда, поступив на гидротехнический факультет МИСИ, я и ступил на свой собственный путь к этой знаменитой стройке, который через 5 лет учебы привел меня на заснеженную автобусную остановку с обледенелым указателем «Управление Куйбышев гидрострой». Одетый в серое ратиновое пальто на ватине и черную цигейковую ушанку, я перебирал мерзнущими пальцами железную ручку тяжелого желтого дермантина фибрового чемодана. Передо мной на низком левом берегу Волги чернел штакетными прямоугольниками частного сектора небольшой старинный городок Ставрополь на Волге, называвшийся теперь «Соцгород». Несмотря на такое громкое имя, социалистическому городу была уготована печальная участь. Большей его половине предстояло затонуть, исчезнуть в пучине нового рукотворного Куйбышевского моря. Рассеченный высокой земляной плотиной, этот город тихо доживал свои оставшиеся полгода. Каждый месяц он терял то одну, то другую улицу одноэтажных бревенчатых домов. Их безжалостно разбивали тяжелые чугунные бабы, подвешенные к крюкам автомобильных подъемных кранов. Куйбышев гидрострой был одной из многих великих строек коммунизма, затеянных вождем всех времен и народов. Волга, Днепр, Обь, Енисей, Дон. На карте Советского Союза не оставалось, пожалуй, ни одной голубой нити, не перевязанной там или тут синими узлами будущих гидроузлов. Строительство было развернуто с большим размахом. Это так напоминало пресловутые 10 сталинских ударов Великой Отечественной войны. Тоже сосредоточение в одном месте и в один час огромного количества техники, механизмов и людских ресурсов. Тот же жесткий командно-приказной режим. Но те удары ударялись постепенно, один за другим, а эти наносились одновременно, сразу. И не по внешнему врагу, захватчику, а по собственному народу, еще не оправившемуся от той самой войны. До жилых ли домов, до продуктов ли питания, до производства ли одежды было тогда советско-партийным руководителем? И снова, как до войны, ютились в сырых подвалах и землянках строители светлого коммунистического будущего, и опять недоедали их дети, жены и матери. Ударным стройкам должен был соответствовать ударный труд. Поэтому на каждой из них надлежало побить тот или иной рекорд. Так Куйбышев гидрострою весной 1955-го из министерского главка спустили план по достижению рекорда суточной укладки бетона. Первое место по этому показателю в то время держали американские строители гидроэлектростанции Гранд-Кули. Достигался этот рекорд не очень-то хитрым способом. Сначала в течение нескольких недель никакого бетонирования вообще не велось, а на всех сооружениях только устанавливалась опалубка и арматура, то есть готовилась так называемая посуда. Затем в одночасье включались на всю мощность бетонные заводы, и все, что должно было делаться в течение месяца или двух, делалось за 1-2 дня. Надо ли говорить, что качество такого бетонирования было очень далеко от идеального? Потом приходилось многое переделывать, отбивать уже отвердевший бетон и класть новый. Как раз тогда и произошло трагическое событие, о котором, разумеется, не говорилось в последних известиях, и свидетелем которого рекомендовалось покрепче держать язык за зубами. Случилось так, что в самый напряженный штурмовой час борьбы за мировое первенство одного зэка-бетонщика заживо завалили бетоном. Работая с вибробулавой по уплотнению бетонной смеси, он нечаянно споткнулся о шланг, не удержал равновесия, упал в блок бетонирования и начал в нем тонуть. Прораб велел подать ему гак подъемного крана. Рабочий схватился за крюк, подтянулся на руках, вытащил ноги из бетона и уже повис было в воздухе над опалубкой. Но тут от поступавшего сверху потока бетонной пульпы отскочил большой камень и стукнул зэка по голове. От этого удара тот потерял сознание, сорвался с крюка и снова упал, угодив прямо под струю бетонной жижи, которая быстро его завалила. Надо было срочно позвонить на завод, прекратить подачу бетона, отключить бетоноводы, подсоединить аварийный сброс, но ничего этого не было сделано. Ни в ту же минуту, ни через час. Пожалуй, даже если бы кто-то и захотел что-либо остановить, то не смог бы, ведь для этого нужно было разрешение самого высокого начальства, да еще и письменное. Шутка ли, прервать выполнение важного государственного задания партии и правительства по достижению мирового рекорда? Кроме того, что за такая особо ценная потеря? Зэк, он и есть зэк. Так что замурованная в бетонной плотине Куйбышевской ГЭС и лишенная доступа воздуха тела этого человека без тления в целости и сохранности может пролежать много тысячелетий и стать очень даже ценной находкой для археологов будущего. Меня определили на участок монтажной площадки. Площадка – это только название, что площадка-то. На самом деле это было огромное железобетонное строение на 10-12 этажей, которые кроме лифтов должны были соединяться пожарной, то есть аварийной лестницей. Вот ее-то мне предстояло установить. Эту первую в моей жизни самостоятельную работу я, конечно, благополучно провалил. На участок меня привел начальник по имени Шкуро, одна фамилия чего стоила. Он сунул мне пачку совершенно непонятных чертежей и оставил наедине с узкой темной шахтой, где должна была быть смонтирована та самая лестница. Из бригады 10 рабочих зэков. Кое-кто из них встретил меня недоброй ухмылкой, а все другие вонзили мне в лицо хмурые подозрительные взгляды, оглядев из-под лобья с ног до головы. По списку бригада должна была состоять из 11 человек, однако одного на работе никогда не было. Несколько раз я безуспешно пытался выяснить, кто он, этот 11-й, пока однажды подвыпивший Шкуро не раскололся. «Ты чего, не знаешь, кто такой вор в законе? Да за него охранники любому голову оторвут. Ведь для соблюдения порядка в зоне это самый нужный человек. Без него такой бардак начался бы, не приведи Господи. Так что не задавай дурацких вопросов и выводи на него такую же зарплату, как и на всех других. Даже побольше немного. Бригада ведь на него работает. И не возникай, коли хочешь быть цел. Усек?» Увидел я этого 11-го только в конце месяца, когда закрывал наряды. Он оказался неприметного вида человечек, отличавшийся от других, пожалуй, лишь огромными кулаками, которыми он, по-видимому, довольно часто пользовался. Кроме того, что было особенно для меня важно, он был тоже москвичом. Узнав, что я его земляк с Преображенки, Он очень растрогался и заявил, чтобы я не дрейфил, никого не боялся, и что он за меня будет мазу ставить. Но это все было потом. А в тот первый рабочий день я натерпелся страху. Решив посмотреть, где мне предстоит работать, я залез на один из нижних ярусов лестничной шахты и стал сверять чертежи с местами крепления лестницы. Как вдруг кто-то сверху позвал: «Начальник!» Я высунул голову из проема, и в этот момент раздался страшный грохот. Вся шахта передо мной заполнилась летящим вниз густым облаком цемента. Это наверху опрокинули бадью с ним. В следующее мгновение в полной тьме, совсем рядом с моим ухом, просвистел тяжелый стальной трос с прицепленными к нему крюками. У меня все оборвалось внутри, защемило под ложечкой, застучала кровь в висках. О, гады, убить же хотели! С дрожью в коленях я спустился вниз и увидел этот самый трос. Действительно, я был же на волосок от смерти. Вечером в общежитии, услышав от меня рассказ об этом странном и страшном случае, догадливый Витя Черников объяснил: «Это так твои зэки проверяли тебя на вшивость?» Вряд ли когда-либо до того у меня был повод интересоваться лестницами, тем более аварийными. По правде сказать, я даже плохо представлял себе, как по ним лазают. Поэтому, получив с базы готовые стальные лестничные пролеты, и недолго думая, я велел сварщику соединять их друг с другом, а крановщику ставить шахту. Потом мы установили ступеньки, приварили перила, и через пару недель все было готово. Я позвал начальника принять работу. Скандал был жуткий. Оказалось, что я нарушил все нормативные документы по установке аварийных лестниц, что они должны спускаться по часовой стрелке, а не наоборот, что перила должны быть справа, а не слева, что я вообще не умею читать чертежи, и что меня надо за это не только лишить квартальной премии, но и месячной зарплаты, а может быть, совсем выгнать с работы и даже отдать под суд. Но, слава богу, все обошлось. Я отделался обыкновенным выговором, даже без занесения в личное дело, и осенью перевелся на работу в трест гидромонтаж, а потом вообще уехал домой в Москву. Все это у меня так безобидно получилось, наверное, потому что ушел уже 1955 год, излет эпохи ГУЛАГа, когда уже не было страшного Бериевско-Абакумовского МВД. Однако все эти мои беды были сущей пустяковиной по сравнению с тем, что выпало на долю моего тогдашнего друга Исаака Акушского. Это был добрейшей души человек, скромный, стеснительный, хотя когда надо, особенно на работе, решительный, твердый. Он был уроженцем небольшого украинского города Славута, где жили его родители. Они присылали ему письма, куда вкладывали каждый раз еще пустые почтовые открытки с обратным адресом для ответа. Но, увы, это не помогало. Писать домой Исаак не успевал или ленился. Внешнюю Акушский, на первый взгляд, совершенно не удался. Короткая шея, длинные руки и направленные в разные стороны ступни ног, как у Чарли Чаплина. Последнее, кажется, послужило поводом в детстве дразнить его лопоногим, хотя на самом деле он был еще и лопоухим. Но неисповедимы пути движения женских сердец, непонятны нам, мужикам, их привязанности. Как ни странно, Исаак пользовался у женщин завидным успехом. По крайней мере, саратовские девчата, жившие рядом с нами в соседней комнате, явно положили на него глаз. Две из них очень даже активно им интересовались. Одну звали Валя Котикова. Она была светловолосая, пухленькая простушка-хохотушка с румяными щечками-персиками и маленьким фарфоровым носиком-курносиком. Другая, Майя Сандлер, представляла собой ее прямую противоположность. Была серьезной, не очень красивой, но очень начитанной и образованной девушкой. Как-то в минуту откровенности, доверительно наклонившись ко мне и покраснев от смущения, Исаак признался: «Ты знаешь, на майку у меня не стоит, а вот Варечка ого-го как настраивает». Правда, впоследствии он женился именно на Майе и счастливо прожил с ней долгую и благополучную жизнь. Строительные объекты, где мы работали, были пусковыми, поэтому вкалывать нам приходилось по-черному. Наши трудовые смены, хоть и дневные, хоть вечерние, длились не по 8 часов, как было положено, а по 10, а то и по 12. Домой мы приходили поздно, ужинали чем придется и заваливались спать. Лишь по воскресеньям, если их не объявляли тоже рабочими, удавалось немного отдохнуть, сходить в кино, в клуб или в библиотеку. В один из таких выходных мы играли с Исааком в шахматы. Обыграв меня в очередной раз, он вдруг обратился ко мне с просьбой: «Послушай, что-то я Валю давно не вижу», — сказал он. «Может быть, ты зайдешь к девчатам, спросишь, а то мне как-то вот неудобно». Отодвинув шахматы, я надел пиджак и отправился к девушкам. Постучался, зашел. Вали действительно не было. «А где же ваша Котикова?» – спросил я. «Что-то, говорят, ее давно не видно». «Да», – ответила Майя Сандлер. «Действительно, уже второй день, как Валя ушла вечером работать в ночную смену, и вот до сих пор не вернулась. Но особых причин для беспокойства я не вижу. Скорее всего, она уехала к сестре в Куйбышев. Вообще-то она говорила, что собирается к ней. Наверное, отправилась в город прямо с работы первым утренним автобусом». Я еще немножко потрепался с девушками о том, о сём, о джазе, о стилягах, о новом фильме Чухрая, шедшем в клубе, а потом вернулся к себе в комнату. Исаак уже сложил шахматы в коробку и засел за учебник по электротехнике. Он осваивал еще одну специальность. «Валя уехала в Куйбышев к сестре», – сказал я. «Да-да, я вспомнил», – ответил Исаак. «Она действительно что-то мне говорила об этом».